Вера была искренна, когда говорила, что хочет жить только для меня, только одним мною. Я слишком хорошо ее знаю и не могу сомневаться в чувствах, столь редких в других. И ты увидишь, сестра, что я вполне награжден ею за все неудачи прошлых дней. Ты будешь утешаться нашим благополучием. Ты будешь любить мою, нет, нашу Веру. Ты отдашь справедливую дань всем качествам, всем совершенствам ее. Но скоро ли? Когда сбудется эта мечта, эта надежда, первая и последняя в моей жизни? Ты видишь, сестра, что мой несвязный рассказ беспрестанно прерывается. Избыток чувств увлекает меня. Но что же мне делать, если, говоря о ней, ежеминутно нахожу я в изгибах сердца моего новые черты, ее украшающие? Пусть мое перо повинуется страстным думам, когда их невозможно удержать, а ты пойми мое сердце в темноте моих мыслей и выражений. Возвращаюсь к своему рассказу. Однажды Вера явилась на бал, вся расстроенная, с заплаканными глазами, а княгиня Софья еще задумчивее и еще безжизненнее обыкновенного. Мне не мудрено было догадаться, что их смятение касалось меня. Я стал расспрашивать и узнал, что опасения Софьи оправдались, что мать была совершенно против мысли отдать за меня Веру. В немногих словах княгиня сказала мне о своем неуспехе, прибавляя, что она осторожно выведала мнение своей матери, не пробудила в ней никакого подозрения о моих отношениях к Вере, а, следовательно, и не испортила нам настоящего, хотя не могла обнадежить в будущем. Я желал знать подробности совещания. Княгиня отговорилась их незначительностью, но я видел, что она бережет меня, что она не говорит всей правды, и прибегнул к отчаявшейся Вере. Хотя уже давно Вера не имела для меня тайн, но с трудом решилась сообщить мне речи, которые залегли в ее душу негодованием и оскорблением. Она страдала и обижалась за меня. И точно, Клирмова не пощадила меня. Опишу тебе ее поступки и выражения, чтобы ты могла понять, каково было бедным дочерям выслушивать и выносить такие речи. Вообрази, что на этот раз она была еще в веселом духе, то есть употребила только цветы своего красноречия, не прибегая к выразительнейшим выходкам своего гнева. И между тем эта женщина в свете сохраняет все признаки благовоспитанности, всю наружность аристократизма и светского сообщения. Сцена происходила там, где обыкновенно происходят подобные сцены, за чайным столом, с удилищем злоречия, домашнюю управою благочиния. Видя свою мать в хорошем расположении духа, княгиня слегка упомянула ей об успехах Веры на паркетном поприще и спросила, не жаль ли будет матери, если Вере случится скоро выйти замуж. Она знала, что мать любила вывозить их для своего собственного самолюбия. «Конечно», — ответила Клирмова, — «жаль будет». Для кого тогда и балы давать, и к людям на балы ездить? Но если Верочке судьба, то не определять же мне ее в старые девки. Но как же, маменька, хотели бы вы ее пристроить? Уж известное дело, как можно лучше. Она, благодаря Богу, не бесприданница. Есть на что польститься женишкам. Ну уж я-то себе на уме за выскочку не отдам. Ей партия тот, кто знатен, кто в чинах да в лентах, или тот, кому состояние дает в свете приличное положение. А если, маменька, ей придется по сердцу человек с хорошим именем, с личными достоинствами, но не богатый? И полно, матушка, завралась. Сметь ли нищему подумать о моей дочери? Если бы случилось так, что тут долго толковать? Отказ ему без фасонов да и долой со двора. Слыхано ли, чтобы порядочной, воспитанной девушке понравился человек ничтожный? Эти слова были выговорены крещендо, с примесью гнева. Клирмова развязала свой чепчик и оттолкнула чашку. Княгиня робела. Вера пожатием руки просила сестру продолжать. Сама она держала книгу, притворяясь занятую английским романом, а не разговором. «Так вы полагаете, маман, что сестре недовольна собственного богатства и не позволите ей быть счастливую, выйдя по любви? А ты, сударыня, как шла? По любви, что ли? Разве теперь не благодаришь ты меня за то, что я не послушалась твоих глупых слез? Чего тебе не достает? И сиятельная ты, и вся в бриллиантах, и везде ты принята как нельзя лучше, А у мужа то и дело ломбардные билеты прибавляются. Тут пошла переборка всем женихам, то есть всем молодым людям, которые были тогда налицо в Москве, всем думающим и не думающим о Вере. Как всегда водится, о последних Клирмова думала гораздо более. Она включила в свой список не только всех богатых вдовцов и стариков, но даже двух сенаторов, часто приезжавших к ней на вист, которые по дряхлости своей заранее приготовили себе могилы на знаменитых кладбищах.